Глава 28. Башня пошлинной заставы у Варенского моста. Наступила невыразимо тягостная минута для несчастных беглецов. Они чувствовали, что им грозила опасность. Первый очнулся Изидор. «Государь», — проговорил он, — «жив ли мой брат или нет, а только в настоящее время мы должны думать исключительно о вашем величестве. Времени терять нельзя. Форейтеры знают гостиницу «Гран-Монарк». Надо мчаться туда». Однако форейтеры не тронулись даже с места. «Разве вы не слышите, что вам говорят?» — обратился к ним Изидор. «Нет, слышим». «Так чего же мы стоим на месте?» «Потому что господин Друэ запретил ехать». «Как это господин Друэ запретил?» «Король велит ехать, а господин Друэ запрещает. Так значит, вы повинуетесь господину Друэ?» «Мы повинуемся нации». «Ну, господа», — сказал Изидор своим двум товарищам, «бывают минуты, когда человеческой жизни грош цена. Принимайтесь-ка за тех двух молодцов, а я справлюсь с этим. Мы сами будем править». И, схватив за шиворот ближайшего форейтера, он приставил к его груди свой охотничий нож. Королева вскрикнула, увидев три сверкнувших ножа. «Господа!» — закричала она. «Господа, ради бога!» Потом, обратившись к форейтерам, она проговорила. «Друзья мои, возьмите 50 луидоров на троих, и еще получите по 500 франков пенсии каждый, если спасете короля». Форейтеры, не то испугавшись выходки трех молодых людей, не то соблазнившись предложением королевы, тотчас же задергали вожжами и поехали дальше. Господин де Префонтен, дрожа от страха, вернулся домой и забаррикадировался. Изидор скакал впереди кареты. Только бы проехать город и миновать мост, а там уже в 5 минут они домчатся до гостиницы «Гран-Монарк». Карета летит во весь дух по склону, ведущему к пригородной части. Но, подъезжая к своду у начала моста, идущему под башней, видят вдруг, что одна половина ворот закрыта. Ее открывают. Оказывается, 2-3 телеги стоят поперек моста. «Господа, сюда!» — проговорил Изидор, спешившись и начиная оттаскивать телегу в сторону. И тотчас же раздались первые звуки барабанного боя и набата. Друэ продолжает орудовать. «Ах, негодяй!» — воскликнул Изидор, скрежеща зубами. «Попадись ты только мне!» И нечеловеческим усилием он сдвинул одну телегу, а в это время Мальден и Валори убрали с дороги другую. Третья все еще мешает. «Ну-ка, последнюю», — сказал Изидор. В это время карета въезжала уже под свод. Вдруг в отверстие боковой решетки третьей телеги просунулись 5-6 ружейных дул. «Ни шагу вперед, а не то мы уложим вас на месте», — раздался чей-то голос. «Господа, господа», — заговорил король, высунув голову из дверцы кареты. «Я приказываю вам не пускать в ход силу». Оба офицера и Изидор отступили назад. «Чего от нас хотят?» — спросил король. В ту же самую минуту изнутри кареты вырвался крик ужаса. Кроме загораживавших въезд на мост, 2-3 человека успели проскользнуть за карету, и ружья сверкают уже около самых дверец кареты. Дуло одного из них наставлено прямо на королеву. Изидор видит все это, он бросается и быстро отстраняет ружье. «Стреляйте! Стреляйте!» — раздаются голоса. Кто-то стреляет. По счастью, осечка. Изидор хватает охотничий нож и заносит над стрелявшим. Королева останавливает его руку. «Ах, ваше величество!» — говорит Изидор вне себя от гнева. «Умоляю вас всем святым, дайте мне отправить в пекло эту гадину!» «Нет, господин Шарни, сказано, вложи меч твой в ножны!» Изидор нехотя повинуется. Он опускает нож, но не прячет его. «Попадись только мне, Друэ!» — шипит он. «Ну, того!» — шепчет ему королева, нервно сжимая его руку. «Того я предоставляю в полное ваше распоряжение». «Да чего же вы, наконец, хотите от нас?» — повторил король. «Мы хотим просмотреть паспорта!» — ответили 2-3 голоса. «Паспорта? Хорошо!» — проговорил король. «Приведите городские власти, мы тогда и покажем им наши паспорта». «Вот это славно, ей-богу!» — воскликнул, целясь в короля, тот самый человек, ружье которого уже дало осечку. Но оба гвардейца бросились на него и смяли его под собой. В этой свалке ружье выстрелило, но пуля никого не задела. «Эй!» — раздался голос. «Кто там выстрелил?» Человек, смятый под гвардейцами, заорал. «Ребята, ко мне!» В эту же минуту 5-6 вооруженных людей перебежали к нему на выручку. Гвардейцы выхватили из-за пояса охотничьи ножи и приготовились драться. Король и королева старались изо всех сил остановить тех и других. Схватка ожидалась не на жизнь, а на смерть. Но тут как раз в эту минуту в толпу врезались 2 человека. На одном из них был надет в виде пояса 3-цветный шарф, а другой был в военном мундире. Человек с 3-цветным шарфом был прокурор общины СОС, а военный был командиром Национальной гвардии Анноне. За ними при свете 2-3 факелов можно было различить штук 20 ружей. Король понял, что эти 20 человек могли быть, если не помощью ему, то хотя бы защитой. «Господа», — обратился он к ним, — «я готов вериться вам так же, как и мои спутники, но защитите же нас от жестокого обращения этих людей». И он показал на вооруженных людей. «Долой оружие!» — скомандовал Анноне. Те ворча повиновались. «Пожалуйста, извините, милостивый государь», — обратился к королю прокурор коммуны. «Но распространился слух, что его величество Людовик XVI бежал, а наша обязанность теперь осматривать всех проезжающих, чтобы узнать, правда ли это». «Узнать, правда ли это?» — воскликнул Изидор. «Если правда то, что в карете этой сидит король, то вы должны сейчас же броситься перед ним на колени. Если же в ней сидит обыкновенное частное лицо, то по какому праву вы останавливаете его?» «Милостивый государь», — продолжал Сос, обращаясь к королю, — «я говорю с вами. Хотите вы сделать мне честь ответить на мой вопрос?» «Государь», — прошептал королю Изидор, — «постарайтесь выиграть время. Господин Дамас с драгунами, наверное, едут вслед за нами, должны скоро поспеть». «Ваша правда», — сказал король. Потом он ответил господину Соссу. «Если наши паспорта окажутся в порядке, то вы позволите нам ехать дальше?» «Разумеется», — ответил Сос. «В таком случае, баронесса», — сказал король, обращаясь к госпоже де Турзель. «Будьте так добры, поищите, пожалуйста, паспорта и предъявите их этим господам». Госпожа де Турзель тотчас же поняла, что хотел выразить король словами «поищите паспорта». И она действительно принялась искать их и начала рыться в карманах, где их не было. «Ага!» — раздался чей-то грозный и нетерпеливый голос. «Вы прекрасно видите, что у них нет паспортов!» «Нет, они у нас есть», — отозвалась королева. «Но так как баронесса Корф не знала, что у нас их потребуют, то она просто не может сейчас припомнить, куда она их дела». Возгласы недоверия раздались в толпе, показывавшие, что подобными увертками провести толпу было трудно. «Нет ничего проще выяснить это обстоятельство», — сказал Сос. «Форейтеры, отправляйтесь с каретой к моему магазину. Эти господа и дамы войдут ко мне, там все и разъяснится. Ну, форейтеры, вперед! А вы, господа, Национальная гвардия, вы сопровождайте карету». В этом приглашении слышалось скорее приказание, а потому никто и не пробовал противиться ему. Да при том, если бы и попробовали это сделать, так все равно ничего бы не вышло. Набат все продолжал бить, барабан грохотал, и толпа, окружавшая карету, все увеличивалась. Карета тронулась в путь. «О, Дамас, Дамас!» — прошептал король. «Только бы он подоспел раньше, чем мы доедем до этого проклятого дома!» Королева молчала, она думала о Шарни и старалась подавить свои вздохи и удержаться от слез. Уже приехали к подъезду магазина Сосса, а о Дамасе ни слуху, ни духу. Что такое могло случиться, чтобы помешало этому дворянину, преданность которого королю была вне всяких сомнений известна, выполнить полученное приказание и данное им обещание? Мы сейчас разъясним это в 2 словах, чтобы эта печальная история вышла из мрака раз и навсегда. История трагического момента ареста короля остается и останется всегда не вполне исследована. Главные историки тех времен знали о событии в Варенне только понаслышке. Ни отца, ни сына Буие там не было. Де Шуазель и де Гогла приехали только час спустя после роковой минуты, а Делон и того позже. Мишле. Мы оставили графа де Дамаса в то время, когда он отдал распоряжение трубить сигнал на коней в те трубы, которые он для большей предосторожности хранил у себя. В ту минуту, как раздался первый трубный звук, он вынимал деньги из ящика своего бюро. Вместе с деньгами он вынул оттуда и некоторые бумаги, которые он не хотел ни оставлять тут, ни брать с собой. Во время этого его занятия вдруг раскрылась дверь, и на пороге показались несколько членов муниципалитета. Один из них подошел к графу. «Что вам угодно от меня?» — спросил Дамас, удивленный этим неожиданным нашествием и выпрямляясь, чтобы заслонить с собой пару пистолетов, лежавших на камине. «Господин граф», — ответил вежливо, но решительно один из посетителей, — «мы желаем знать причину вашего отъезда в такое время». Граф де Дамас посмотрел удивленно на того, кто позволил себе задать подобный вопрос высшему офицерскому чину королевской армии. «Вещь обыкновенная», — ответил он. «Я еду в такое время, потому что получил предписание отправляться сейчас». «А с какой целью вы отправляетесь, милостивый государь?» — не унимался допросчик. Граф де Дамас вперил в него взор с еще большим удивлением. «Вы спрашиваете о цели моего отъезда? Прежде всего, она и самому-то мне неизвестна. А затем я должен сказать вам, что если бы даже я знал это, то все равно не сказал бы вам». Тогда думские депутаты стали переглядываться между собой и делать друг другу ободряющие знаки. И начавший разговор продолжал снова свои расспросы. «Милостивый государь, Клермонский муниципалитет желает, чтобы вы ехали не сегодня вечером, а только завтра поутру». Граф де Дамас улыбнулся той нехорошей улыбкой, которой улыбается солдат, когда по неведению или чтобы запугать его, его просят совершить поступок, совершенно несообразный с военной дисциплиной. «Ага», — проговорил он. «Так Клермонской думе угодно, чтобы я подождал до завтрашнего утра?» «Да». «Но так скажите вашей думе, милостивый государь, что я с невыразимым сожалением должен отказаться от исполнения ее желания, потому что нет такого закона, известного, по крайней мере, мне, который уполномочивал бы Клермонскую думу распоряжаться маршрутом войск. Что же касается меня лично, то я обязан следовать только предписаниям моего военного начальства. А вот вам и мой приказ о выступлении». И с этими словами граф де Дамас подал депутатам полученный им приказ. Стоявший к нему ближе депутат взял бумагу у него из рук, просмотрел ее и передал своим товарищам. А граф де Дамас, улучив минуту, схватил в это время с камина пистолеты, которые он заслонял своей фигурой. Прочтя вместе с товарищами данную ему бумагу, депутат, говоривший с графом де Дамасом, продолжал. «Милостивый государь, чем строже этот приказ, тем сильнее мы должны противиться ему, так как приказ этот, несомненно, по существу своему идет вразрез с интересами Франции. А потому именем нации объявляю вам, что я вас арестую». «А я, господа», — отвечал граф, направив дуло обоих пистолетов в упор на депутатов. «Я докладываю вам, что я ухожу». Депутаты никак не ожидали подобной угрозы. От удивления или от испуга, но они до того растерялись, что расступились перед господином Дамасом. А тот, шагнув через порог гостиной, бросился в прихожую, оттуда на лестницу, запер дверь прихожей на ключ, а сбежав по лестнице, вскочил в седло, стоявшее наготове внизу лошади, и помчался, как стрела, на площадь, где строился полк. Там, обратившись к поручику де Флуараку, одному из его офицеров, которого он нашел уже верхом на лошади, он сказал: «Нам надо выбраться отсюда во что бы то ни стало. Самое главное — спасти короля». Граф де Дамас, не знавший про отъезд Друэ из Сен-Мину, а знавший только про Клермонское восстание, считал короля, проехавшего уже Клермон, спасенным. Он думал, что король доехал до Варенна, где должны были стоять наготове подставные лошади Шуазеля и гусары под командой Жюля де Буе и де Ришкура. Но все же из пущей предосторожности Дамас сказал потихоньку квартирмейстеру полка, явившемуся первому на площадь вместе с квартирьерами и конницей. «Господин Реми, поезжайте по дороге в Варен, скачите во весь дух, догоните кареты, которые только что проехали там. Вы отвечаете мне головой за них». Квартирмейстер пришпорил коня и помчался с квартирьерами и четырьмя драгунами. Но, выехав из Клермона, он прискакал к разветвлению дороги. Он поехал не в ту сторону и заблудился. Все имело роковой исход в эту роковую ночь. На площади войско собиралось вяло. Депутаты Думы, запертые в квартире графа де Дамаса, легко освободились из своего заключения, выломав дверь. Они возбуждали население и национальную гвардию, которые собирались более единодушно и быстро, чем драгуны. В разгар хлопот Дамас вдруг обнаружил 4 или 5 ружейных стволов, неизменно направленных на него, и это обстоятельство его беспокоило. Он видел, что солдаты были какие-то хмурые. Он ходил по рядам их, стараясь воскресить в них преданность королю, но солдаты только качали головой. Хотя не все еще были в сборе, но он видел, что давно пора было выступать. Он скомандовал трогаться в путь, но никто не двинулся с места. А в это время офицеры муниципалитета кричали: «Драгуны! Офицеры ваши предатели! Они ведут вас на бойню! Драгуны — патриоты! Да здравствуют драгуны!» А национальная гвардия и народ кричали: «Да здравствует нация!» Граф де Дамас, который скомандовал в полголоса двигаться в путь, думал, что это приказание не было услышано. Он обернулся и увидел, что драгуны второго ряда спешивались и начинали брататься с народом. Тогда он понял, что нечего было ожидать от этих людей. Он переглянулся с офицерами, и они все собрались около него. «Господа, — сказал он, — солдаты изменяют королю. Я взываю теперь к дворянам. Кто меня любит, пусть едет со мной. Варен!» И, пришпорив своего коня, он первый бросился сквозь толпу, а за ним следом поскакали поручик де Флуарак и 3 офицера. Эти 3 офицера, или вернее унтер-офицеры, были адъютант Фук и 2 старших вахмистра — Сен-Шарль и Лапотри. 5-6 преданных драгун также выехали из рядов и отправились за Дамасом. Несколько пуль, посланных вслед этой кавалькаде, к счастью, просвистели мимо. Вот почему господин Дамас с драгунами не поспели вовремя, чтобы защитить короля, когда его остановили под сводом башни пошлинной заставы в Варенне, принудили выйти из кареты и отвезли к прокурору коммуны господину Соссу.